эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 31 августа 2023 года на волнах Народного славянского радио с нами сегодня вместе в нашей студии находится историк-переводчик Ольга Семенова Роттердам. Доброго здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! Ведущий эфира сегодня Петров Виталий, за пультом Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Еще не улеглась пыль и не зажили раны 4-го крестового похода, а ненасытный папа римский собирает новый поход и обещает богатую наживу рыцарям-убийцам. Это событие вошло в историю как Альбегойский крестовый поход. Удар приняли на себя альбегойцы, катары из Лангедока. Именно там, на юге Франции, жили в те времена рутены Руси, потомки великих скифов, принявшие мировоззрение богомилов и отказавшиеся подчиниться Ватикану. Почему жители Лангедока стали приверженцами богомильства и как это связано с их происхождением? Новые, неизвестные ранее факты и свидетельства сегодня в эфире Народного славянского радио. И тема нашего эфира называется «Альбегойский крестовый поход был против рутенов-русов». Эта тема, напомню, является логическим продолжением предыдущего эфира Ольги про рутенов-русов. Кто не смотрел, обязательно посмотрите эфир. На ресурсах Народного славянского радио есть видеозапись эфира. А также вас, уважаемые радиослушатели, я призываю проявлять активность сегодня в нашем чате. Задавайте вопросы, будем разбираться вместе. Напомню, что все вопросы Ольге вы можете задать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и в чате на нашем канале youtube.com/slavradio. Итак, приступим. Ольга, поведай нам, пожалуйста, об этом славном роде рутенов в Лангедоке. Что же произошло в Альбегойском походе крестовом и что за такая вера, мировоззрение богомилов, которая позволяла рутенам с такой легкостью героически идти на смерть, отстаивая ее. Прошу тебя, Ольга, передаю тебе слово. Да, спасибо большое, Виталий, спасибо большое за вступление, анонс. Действительно так. Мы сегодня будем говорить про альбегойское или катарское движение, но совершенно с другой точки зрения, с другого ракурса. И люди, которые в теме и знают больше среднестатистического гражданина об истории славян и славянских народов, узнают для себя не только много нового, но и проведут для себя удивительные параллели. А для тех, кто не знает, еще не в теме, опять же, тоже повторюсь, отсылаю к предыдущим беседам, их очень много, у нас целый блок бесед, разговоров, лекций о славянах крайне Западной Европы. Альбегойское катарское движение имеет непосредственное отношение к теме родства рутенов Западной Европы, и в частности рутенов Юга Франции, с русами, русскими и со всеми скифославянским миром в целом. Ибо в основе альбегойского движения лежали духовные принципы и миропонимание, имеющие идентичное понимание и проявление в скифославянском мировоззрении. Немножко сложно, но я вам потом все объясню, каждое слово я вам расшифрую. Иными словами, духовный мир катар-альбегойцев был идентичен духовности славянского мира. Прежде чем непосредственно перейти к теме, я все-таки пару слов скажу, вводных слов о том, почему альбегойцы, которые, значит, как движение были народом рутенов, и какую связь они имеют со славянами. А на экране выдержка из книги «Историко-критические исследования о русах и славянах», был такой исследователь-историк конца XIX века Морошкин, могу чуть-чуть ошибиться в имени, он писал так: «Была Россия славянско-тевтоническая на немецком, то есть Северном море, и называлась также Рутения и Руся на немецком море. Она начиналась с устья Эльбы и простиралась через Фризию, Батавию, Фландрию, вероятно, до устья реки Сены или Лауры». То есть это Рутения и Руся занимала огромные территории на побережье Атлантического океана. Он говорил об этом неспроста, у него книга посвящена этому исследованию. Если вы почитаете, очень рекомендую, особенно главу или абзац о Генрихе Птицелове и о том, что он непосредственно контачил с русами и славянами, но не восточными, а западными. Далее, в своих предыдущих беседах, работах, статьях я очень много и кропотливо рассказывала о том, что на территории современной Голландии когда-то поселились люди, которые себя называли славянами. Это известно из старинных голландских хроник. Славяне эти переселились на эти земли из Британии, согласно этим хроникам, и в устье реки Мас, ну, по сути дела, в устье реки Рейна, Славенбюр, который существовал вплоть до IX века. Когда я стала заниматься этим вопросом шире, больше, стала смотреть, а кто же были северными соседями голландских славян, оказалось, что фризы были непосредственными родственниками жителей с Рейна, народа с Рейна. Более того, в фризских и голландских сказках, легендах существует информация о том, или как сказание о том, что Хенгис и Хорса были славянскими князьями, которые отправились в Британию и там некоторое время сажали на британский трон своих королей. Это что касается северных соседей голландских славян. Соответственно, был интерес, а кто же жил на юге от них. Выяснилось, что часть славян от Рейна переселилась на юг через Мас, взяла себе имя Вилты и расселилась на южные территории, территории современной Бельгии и в более широком понимании Фландрии. Фландрия – это Бельгия и Северная Франция. Более того, на этих же территориях жил народ рутены, которые также поселились здесь, переселились сюда с берегов Британии, которые есть основания полагать, что называли они себя Руси, ибо в одном из сохранившихся произведений Маркус Файенварк, сложная фамилия, значит, это фландрийский историк 17 века, значит, он писал о том, что еще во времена Цезаря побережье Фландрии называлось Руссиум Литус, даже не Рутениус Литус, или Рутеникум Литус, как это было в более поздние времена на картах обозначено, а именно Руссиус Литус, русский берег. Ну и, соответственно, возник вопрос, если рутены Руси жили на севере Франции, Бельгии, значит, кто первым назвал их так, таким образом, этим названием? Оказалось, что это был Цезарь. Первое упоминание о рутенах встречается у Цезаря в его гальских войнах, но это имя относилось к совершенно к другим территориям, людям, проживавших не на севере Франции, а на юге Франции. То есть рутенами он называл современных жителей Марселя и Тулузы. Вот мы сейчас потихонечку к ним и перейдем. Еще буквально два слова, я думаю, это авторитетный будет для многих слушателей источник. Екатерина II в своих записках касательно российской истории писала: «Латины Русь именовали Рутении». А чуть раньше написала: «Славяне на востоке, юге, западе и севере обладали толикими областями, что в Европе едва осталась ли землица, до которой не касались». То есть она прямым текстом говорила, что по всей Европе, на север, юг, запад и восток, жили славяне, и не было земель, до которых они не касались. Ну, а русов латиняне всегда называли рутенами. Итак, мы познакомились немножко с рутенами, славянами, крайней Западной Европы. Теперь непосредственно перейдем к рутенам Южной Франции, то есть к рутенам из Лангедока. И непосредственно к самому Альбигейскому крестовому походу. Поход случился в 1209-1229 годах, но прежде чем подробнее рассказать о походе, а главное о том мировоззрении, которое лежало, это основная точка нашего сегодняшнего изучения, то мировоззрение, которое лежало в основе так называемой альбегойской ереси, несколько слов об истории этих земель после исхода из них римлян. Значит, рутенах под римлянами мы говорили в прошлый раз. Итак, в 462 году римская провинция Нарбония Галлия, или Рутения, в которую входили рутены, перешла под контроль визготов. Визготы, значит, изгнали отсюда римлян, владычество римляна было свергнуто. Но, правда, забываю сказать, что стало навязываться владычество Римской Церкви. Но об этом позже. Адаакар, вождь визготов, как считается, стал могильщиком Римской империи. И Иордан в римской истории писал о том, что Адаакар родом рук. Что-то с девственно этнонимом рутен и рус. И мы помним, что, например, русскую княгиню Ольгу также называли королевой ругов. А город рутенов Родос потом стал называться, стал столицей провинции Руэрк. То есть все эти топонимы, этнонимы соприкасаются друг с другом. Так вот, в городе Зальцбург сохранилась такая мраморная плита, на которой написано, что Адаакар, король рутенов, а также гепидов, готов, унгар, герулов и прочее, выступая против Церкви Божией, выступал. То есть в это время наши рутены Южной Франции находятся под властью вестготов и, в частности, Адаакра. Кстати, вот немножечко отвлекусь от непосредственной темы. Это монета с изображением Адаакра. Обратите внимание на его внешний вид. Конечно, это не портретное сходство, но видны основные такие пункты, детали, характерные для визготов и, соответственно, для, ну, в кавычках, так называемых варваров. Это усы, небольшая бородка, это не заросли внизу, а именно небольшая аккуратная бородка и аккуратно подстриженные волосы, как правило, до шеи или нижней части шеи, которые закрывали ухо. Почему это так важно? Я вам сейчас объясню. Когда я внимательно рассматривала монеты, меня удивила одна деталь, что все монеты мировингов, то есть которые сохранились с правителями мировингов, они у вас сейчас на экране, у них нету длинных волос. То есть нам говорят, что мировинги – это длинноволосые короли. Действительно, есть такая даже фраза в одной из хроник. Вот. Но ни на одной из монет, которых я нашла, касающейся мировингов, у правителей нету длинных волос. То есть максимум длина волос – это по шею. То есть у нас получается, что длинные волосы – это волосы, которые закрывали ухо и шею, ибо сами римляне носили очень короткие прически. Я вам сейчас попробую показать это. Практически, как у нас говорят, под ноль. Поэтому все, что было длиннее ихнего понимания мужской прически, это были уже длинные волосы. Вот я собрала вам портреты римлян эпохи, первый век где-то до нашей эры, нашей эры. Вот такие прически в среднем характерны для римлян. Вот это женский вариант, простите, мне мужской нужен. Вот. То есть Для них волосы варвары, которые были обычно подстрижены по мочку уха или ниже мочки уха или по шею, это уже были длинные волосы. Кстати, обратите внимание, какие черные глаза, брови, смоленисто-черные волосы у этих людей. Вот, не знаю, у меня вот даже как-то мурашки по коже. То есть, возвращаясь к нашим мировингам, Хлотарь, правое нижнее изображение, был сыном Хлодвига. Хлодвиг – это первый франк, мировинг, который принял власть из рук Рима. То есть он был коронован римским папой. Ну, тогда еще не было пап, но кардиналом. Я нашла самое старое изображение Хлодвига. Это 9 век, резьба по кости. Мы тоже здесь видим, что у него волосы, ну вот по шею, и борода. Причем аккуратная борода. То есть, когда мы говорим о мировинских королях, в общем-то, длинноволосые короли, это, в общем-то, не то, что потом стали рисовать на более поздних изображениях, там, мужчин с практически женскими косами, бабьими волосами. Это, безусловно, было не так. Это такое маленькое отступление, чтобы вы знали и хорошенечко внимательно изучали источники, как материальные, так и письменные. Идем дальше. Значит, что касается тех земель, о которых мы с вами сейчас говорим. С 462 года по 719 год рутены номинально подчиняются визготам, но реально обладают свободами и правами, о которых не могли мечтать под пятой работорговцев и демократов, в кавычках. В 719 году Южная Франция, чтобы вы видели, значит, Родес, это Руэрк, Альби, в честь которой было названо альбигонское движение, Тулуза и ниже вот Руссельон, который входит в королевство Арагон, я потом все это поясню. А в 719 году вот эти территории, Южная Франция, была захвачена сначала андалузскими мусульманами, а где-то 50 лет спустя отвоевана у мусульман франками, по сути дела, завоевана франками, и они ставят здесь своего наместника Руэрга, местного вождя, князя по имени Фулькольд. В 852 году младший сын Фулькольда Раймонд получил титул графа Руэрга, Тулузы и Альби и прилегающих земель. И именно от этого Раймонда все более поздние графы Тулузы документально подтверждают свое происхождение. Его внуки разделили имущество деда. Раймонд II стал графом Тулузы, а Эрмингол – графом Руэрга и виконтом Альби. Но, по сути дела, они принадлежали одной семье и находились под одной рукой. А графы Руэрг и Тулузы пользовались суверенными правами. Это очень важно, почему это движение началось на этих землях, потому что они достаточно были независимы от центральной франкской власти. Имели право чеканить деньги, собирать налоги, создавать воинские подразделения и так далее и тому подобное. Но после крестового похода на Катар альбигойцев в 1271 году Руэрг был включен в корону Франции. А земли рутенов получили иное территориальное название – Лангедок. То есть Лангедок – это уже более позднее название, но мы будем им пользоваться, потому что оно очень удобное и, в общем-то, объединяет вот все те земли, о которых мы будем говорить и говорим. Что касается графства Руссельон, то в 712 году оно было захвачено арабами, далее также перешло под протекторат франков, а после распада франкского королевства руссельонские графья приобрели некоторую свободу и независимость. Позже Руссельон был присоединен к королевству Арагон, Испания. И что самое интересное, король Арагона Педро II выступил на стороне альбигойцев в схватке с Ватиканом, но погиб в этой битве с папскими легатами. Вот именно на этих землях графство Тулуза, Руэрк, включающий город Альби, графство Руссельон в составе Арагон, вот на этих землях получило особенно широкое признание распространения катарское или альбигойское, как вы уже поняли, это одно и то же движение или учение, сами себя называли добрые люди, которое папа стремился искоренить любыми средствами, видя в нем опасность для своей власти и римской церкви. Он так боялся этих людей, что устроил геноцид местного населения, придерживающегося иных религиозных и духовных взглядов. Что же это были за взгляды? И почему папа римский так боялся добрых людей, что именем Бога устроил их резню и не уничтожил до миллиона людей в Альбегойском крестовом походе? Давайте разбираться. В X веке на Балканах, севере Италии, в Европе и на Руси распространилась и стала влиятельной силой духовное течение, ставшее известно как Богомилы, X век. Несмотря на широчайшее географическое распространение, наибольшее влияние и роль в исторической судьбе, это духовное направление сыграло в славянских землях, и в первую очередь в Болгарии и Боснии, да, вот современных боснийцев-мусульман, а также на юге Франции, где стало известно как Альбегойское движение от названия города Альби, мы это уже проговаривали. Богомилы также имели приверженцев и во Фландрии, то есть Северная Франция и современная Бельгия, но были там быстро подавлены. Об этом я вам расскажу несколькими словами ниже. В результате своей работы, многогодичной, я очень много этим и долго, уже больше 7 лет занимаюсь славянами крайне западной Европы, я считаю, что сохранившиеся на землях рутенов духовные и мировоззренческие традиции славяно-кельто-скифов сыграли здесь не последнюю роль, почему именно эти люди, рутены Франции, приняли богомильство. Память об общих предках и духовных ценностях возродила у рутенов, еще раз повторюсь, жителей юга Франции, интерес к абсолютно славянскому мировоззрению богомилов, с которым они столкнулись еще до первых крестовых походов, скорее всего, через торговые связи. Если не знать истинного происхождения и истории рутенов юга, то, что катары-альбегойцы восприняли богомильское движение как осознание общности своего происхождения со славянами Балкан, многим покажется абсурдным и притянутым за уши. Но это если не знать истинного прошлого рутенов. В исторической литературе вы нигде не найдете даже намека на то, что альбегойцы стали альбегойцами, потому что были потомками славян и скифов. Ряд событий прошлого нам преподносят в отрыве от истинной истории, от достоверных исторических фактов, которые от нас прячутся или не озвучиваются хитрыми историками. Но если посмотреть на альбегойскую ересь в кавычки с точки зрения тех фактов, что я вам сейчас приведу, или приводила, допустим, в прошлый раз, в прошлой беседе, которые совершенно неизвестны до сих пор отечественным исследователям, а именно, что рутены были со славянами одного рода племени, то многие исторические и даже политические события заиграют для нас новыми красками удивительной живой истинной истории. Другими словами, если знать, что рутены юга Франции вели свое происхождение от славян и скифов, то есть имели общие когда-то духовные и мировоззренческие ценности, то для нас станет понятным, почему они так легко приняли богомильство. Изначально как бы славянское движение со славянских земель, повторюсь, в первую очередь это Болгария и Босния. Почему оно у них так укоренилось и отчего они отдавали свою жизнь за право сохранить свое миропонимание, а папу римского дословно воспринимали посредником у сатаны? А для этого, вот чтобы все это понять и разобраться в этом, нам надо разъяснить для себя, чем так притягательно было богомильство для народа и почему оно так опасно было для Рима, для церкви. Сейчас я вам приведу выдержку из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Обращу внимание, что она была издана в конце XIX века. Вот эта выдержка или эта статья из Брокгауза и Ефрона, на мой взгляд, дала очень хорошее определение богомильству. Предлагаю вам внимательно ее послушать. Итак, кто такие богомилы согласно энциклопедическому словарю? Богомилы – это болгарские еретики с X века, существовавшие в виде многочисленной и весьма влиятельной партии. движение зародилось в Болгарии. Но на Западе богомилы, богомилами не назывались. На Западе они звались или бабунами, или аманихеями, публиканами, патеранами в Италии, катарами в Германии, альбигойцами в Южной Франции, а также текстарантами, то есть ткачами. Несмотря на такую широкую распространенность секты, не было забыто ее болгарское происхождение. У нас в России богомилы тоже были известны, и влияние их значительно сказалось в области апокрифической литературы. Еще раз, богомилы – это люди, которые на территории Германии назывались в большей степени катарами, а в Южной Франции назывались альбигойцами. То есть это все одни и те же люди, придерживающиеся одних и тех же мировоззренческих взглядов. Верующие в Ломбардии, Южной Франции имели оживленные сношения с единоверцами Византийской империи, Болгарии и Боснии. Гораздо раньше, чем Константинополь был завоеван крестоносцами и взят турками, происходил обширный, хотя и тайный обмен мыслей между Востоком и Западом. Прежде всего о вероучении с течением времени в разных местах и в различных общинах учение богомильства приняло некоторые частные черты, не свойственные всем богомилам вообще. К тому же у нас нет ни одного древнего вероучительного сочинения богомила. То есть все сожгли, хотела сказать грубое слово, но просто скажу, все сожгли в Риме приспешники Рима. То есть ничего у нас не осталось. Есть только два древних полемических сочинения против богомилов, вот по которым мы знакомимся с их вероучением. Итак, это я все цитирую энциклопедию. У богомилов два бога-творца, добрый и злой, и два от них происшедших мира, соответственно, духовный и материальный. Верховный добрый бог сотворил невидимый духовный мир, ангельский. Во главе его стоял первородный старший сын его, бога, Сатанаил. Возгордившись своим достоинством и силой, он возмутился против отца, соблазнивший к тому же и некоторых подчиненных ему ангелов. За это крамольник был низвержен с неба. Земля была невидима, неустроена и покрыта водою, согласно богомилам. Не могши поселиться на водах, Сатанаил стал творить этот видимый материальный мир, так как божественная власть и творческое могущество им еще не были совершенно утрачены. Сатанаил сотворил видимый мир и сотворил тело человека. Но все попытки оживить его, вдунуть в него дыхание жизни, были безуспешны. И потому он был принужден просить небесного отца, чтобы тот послал свой божественный дух, обещая отцу, что из людей будет пополняться число ангелов и себе оставляя господство только на телесную природу человека. Отец Бог жалился и оживил статую, сделанную Сатанаилом. Сатанаил раскаялся в своем обещании, захотел полного и безраздельного господства, замыслил овладеть человеком и совершенно отвлечь его от небесного Бога Отца. Для этого он, обратите внимание, интересно, для этого он от Евы произвел Каина и Коломену. Как добрый сын погиб от злого Каина, так и все добрые и доброе духовное человечество должно было погибнуть от замыслов Сатанаила. То есть от Евы он произвел Каина и Коломену, Сатанаил. Дальше цитирую. Он свирепствовал над людьми до времени пришествия Христа и всячески соблазнял их, чтобы отвлечь от небесного Отца. Навел потоп, рассеял людей по земле, погубил Содом, зашел на Синай и через Моисея дал дурной закон. Словом, у богомилов, как и у гностиков и манихеев, Бог ветхозаветный – это существо злое. Время до Христа – это служение злому началу. А все ветхозаветное они отрицали и порицали. Чтобы сокрушить силу блудного сына и спасти людей от его власти, небесный добрый отец спустя 5500 лет после сотворения мира из сердца своего отрыгнул божественное слово другого сына, он родил, отрыгнул божественное слово другого сына Иисуса, который, как начальник добрых ангелов, носил еще название Михаил. Слово сошло с небес, вошло в правое ухо девы и также вышло и явилось в виде человека, хотя и без человеческого тела. Вся жизнь и все дела Христа были призрачны. Слово перехитрило Сатанаила, связало его толстую тяжелую цепью, отняло от него остатки божественной силы и могущества, и злой Сатана, суффикс «ил» уже ушел в эту ситуацию, он стал злым Сатаной, заключен был в тартар на цепи. Исполнивши свое служение, слово возвратилось к отцу и снова разрешилось в чреве его, где было заключено прежде. Отрицая и порицая все ветхозаветное, богомилы не признавали и церкви новозаветной. По их мнению, и в ней господствует сатана. Они отвергали все церковное учение, таинство, иерархию и сильно порицали всю церковную обрядность. Иконопочитание для них было идолопоклонничеством. Крест как орудие казни, по их мнению, нужно презирать и ненавидеть, а не чествовать о мощах, О мощах святых они говорили, что при них сидят демоны и творят ложные чудеса для соблазна людей. Сами богомилы не имели храмов и особых мест для богослужения, считая литургию и всякое богослужение многословием, они признавали только одну молитву Господню. Праздников церкви они не праздновали, но посты соблюдали и постились в понедельник, среду и пятницу. Их собственная иерархия состояла из учителей и так называемых апостолов. В каждой общине были учитель и при нем 12 апостолов. Впрочем, и всех своих верующих называли священниками-диаконами. У них исповедовали не только мужчины, но и женщины. В Боснии у богомилов был епископ, который носил звание дед. Это тоже очень интересно. Дальше цитирую. Но центральной духовной власти для всех богомилов, папскому роду, не было. Нравственное учение богомилов – это суровое и аскетическое учение. Так как все земное, материальное и тело человека – это создание сатаны, то они учили удаляться от мира с его прелестями и изнурять тело посредством разных подвигов воздержания. Они отрицали вино, мясо и брак. Проповедуя нестяжательность и нищету, жили милостыней. Я немножко отвлекусь. То есть, зачитывая вот это все, рассказывая вам, вы проектируете вот эти все мировоззренческие понятия на вот этих самых альбегойцев и на этих самых катар или добрых людей. То есть они вот в это все верили, они это принимали, и они поддерживали подобное мировоззрение, мироучение. То есть чтобы не просто у вас был какой-то набор информации, а вы проектируете это на тех людей, которые проживали, жили в Лангедоке, то есть рутенов. Впрочем, богомилы, продолжая, распадались на два разных разряда. Одни члены были простые верующие, а другие – совершенные. А в Боснии они назывались добрые башняки. Составляли эти совершенные высший класс. Эти последние должны были отказаться от всех земных благ. Не ели мяса, не пили вина, не вступали в брак. Убийство человека и даже всякого животного, кроме змей, дьявольских животных, им воспрещалось, потому они совершенно отрицали войну и всякую самозащиту. Они давали обет не лгать и не обманывать ни в коем случае, и отрицали присягу и всякое показание на суде. Совершенно запрещалось разговаривать с неверными, разве только для обращения в богомильство. К совершенным могли принадлежать мужчины и женщины. Одежду все носили черную, монашескую. Ввиду строгости обетов только немногие вступали в этот высший класс. Даже во время высшего процветания богомильства в XIII веке между сотнями тысяч верующих совершенных насчитывалось не более 4000. И уважение к ним было очень велико. Простые же верующие могли вступать в брак, владеть имуществом, жить и одеваться, как все другие. Им позволялось даже вести войну. Богомилы источником вероучения, что самое интересное, считали Евангелие и апостол с апокалипсиса. А богомилы дожили до XVII века. Многие были обращены в православие, но еще больше в католицизм. Но и теперь в Боснии, это наконец XIX века, мы помним, что энциклопедия печаталась ну, была напечатана в конце 19-го, первых годах 20 века. Так вот, на то время и теперь в Боснии, говорят, есть христиане, не терпящие себя ни францисканцев, ни попов, ни имама, а управляющиеся сами собой по старым традициям, переходящим от старейших к более молодым. На этом я закончила цитировать энциклопедию, но хотела бы здесь от себя сказать, какая ирония, да, исламизированные славяне-босники, босницы, босники, были когда-то ярыми сторонниками славянских древнеязыческих ценностей. Кстати, в боснийском королевстве богомильская вера являлась официальной с 13 по 15 век. Вот что творят с нами политики. Были богомилами, стали мусульманами. Итак, я закончила цитату, и я думаю, что внимательный читатель обратил внимание на ряд постулатов богомильства. И вот эти, вот, они прям четко прослеживаются. И вот эти постулаты, они являются вот буквально прямой калькой с языческих правил, с традиций славян. Вот именно поэтому богомильство находило отклик в сердцах людей. Оно основывалось на опыте предков и знаниях прародителей, которые упорно замещались римско-католическими религиозными догмами. Рим буквально вбивал новые правила, свои законы, свои требования, свою новую веру. А вдруг, а тут здесь пришло какое-то, не новое, а старое мировоучение, но, скажем так, на новый лад. И оно легло на душу людям, потому что это было то, что они теряли из-за насильственной романизации, католизации. Любопытно, что богомильство проникает в Европу уже в X веке, то есть еще до первого похода крестоносцев в Малую Азию. Оно очень быстро приобретает признание у местного населения и принимается не только народом, но это очень важно, среди привилегированных, то есть среди знати, среди вождей и князей этого народа. Давайте теперь сделаем очень важную вещь и сопоставим некоторые постулаты богомильства и, соответственно, катарство, да, катарской ереси. Ну, ересь мы здесь говорим в кавычках. И дохристианское мировоззрение потомков славяно-скифов. Вы увидите, как много у них общего. Итак, богомилы, известные во Франции как альбегойцы, утверждают, что вечная борьба доброго бога со злым когда-нибудь закончится победой первого. Дуализм, вот именно вот это, дуализм, является характерной чертой, объединяющей богомилов и катар. И, по сути дела, богомила, катар, альбегойцев, всей Европы, которые поддерживали это движение, а именно дуализм, борьба добра и зла. Этот постулат также соответствует и славянской традиции противостояния белобога и чернобога. Именно там корни вот этого мировоззренческого это мировоззренческая догма, противостояние белобога, чернобога, добра и зла. Дальше, второе. Богомильство и альбегойство отрицает значимость материальных богатств. Все греко-римские историки обращали внимание на то, что практически все гало-кельско-германские племена были безразличны к роскоши. А доблесть ценилась у них выше богатства. Почитайте Тацита, Диодора Сицилийского, того же Цезаря. Но в уме-то мы держим, и я об этом говорила неоднократно в предыдущих беседах, что галы, кельты, и это известно по поздним средневековым хроникам, что галы, кельты – это потомки скифов. Помпей Трог говорил такие просто потрясающие, на мой взгляд, слова о скифах. Я вам даю цитату. «Золото и серебро эти скифы настолько же презирают, насколько остальные смертные их домогаются. Это неприхотливость и порождает чистоту их скифов нравов, ибо ничего чужого они не желают, ведь страсть к богатству родится там, где богатством умеют пользоваться». И дальше он восклицает: «О, если бы у остальных смертных была такая же умеренность, такая же нестяжательность, как у скифов! Воистину, тогда не было бы в течение стольких веков столько войн по всей земле, не погибло бы больше людей от оружия меча, чем от естественной смерти. Кажется прямо-таки удивительным, что природа дает скифам то, чему греков, а я бы здесь поставила слово римлян, не научили долголетние поучения мудрецов и наставления философов, и что нравы необразованного, как бы, варварского, как бы, народа, ну это уже моя ставка, как бы, при сравнении с теми же греками и римлянами, оказывается выше, чем нравы высокоразвитых, так сказать, людей. Насколько незнакомство с пороками приносит больше пользы первым, то есть скифам, чем вторым познание добродетели. Так говорил Помпей Трок сотни лет назад. Третий момент очень важный. Богомогилы и альбегойцы, как и язычники и славяне, предлагают выбор. Или ты на русской стороне, то есть на стороне света, добра, нестяжательства, или ты поддаешься искушению Чернобога, Сатанаила, который потакает твоим соблазнам и наказует тебя потопами, казнями египетскими, столпотворениями. Бог богомилов-альбегойцев не может творить зла. Он милостив, он создатель духовного мира и отец человеческой души. Сатанаил же создал тело человека, чтобы над ним господствовать, руководить им, управлять его страстями в обмен на его покорность. Значит, человек должен блюсти свое тело и отказаться от чрезмерных материальных благ. Может быть, потому славяне и не были стяжателями, золото для них не имело такое значение большого. Потому что человек должен блюсти свое тело и отказаться от чрезмерных материальных благ. Тогда Чернобог и не будет иметь над ним власть. В дохристианские времена люди жили общиной и владели все сообща, в отличие от демократической, в кавычках, Римской империи. Сокровища и добычу, так называемые варвары, несли в храм Богу. Четвертый пункт. Богомильство и в его лице альбегойство категорически отрицает, как я вам читала, зачитывала выше, ветхозаветную традицию в иудейском исполнении. Возникает логичный вопрос, почему бы? Евреи поклоняются не Богу? Может быть, завета не было? Или они украли историю другого народа, присвоили себе? А может, евреи написали совсем другую историю происхождения мира? Мы не знаем дословных причин неприятия богомилами иудейского мировоззрения, а также его пропаганды через христианскую церковь, почему они не воспринимали эту версию происхождения мира через христианскую римскую католическую церковь. Но то, что у богомилов было на это основание, очевидно. Да? У них их мировоззрение строилось на этих принципах. А, на мой взгляд, они знали что-то, что нам категорически стерли из памяти. Вот смотрите, что я нашла в книгах, с вами буду сейчас делиться. Знаменитый исследователь мировых религий, глубочайший знаток Ветхого Завета Джеймс Фрейзер, годы жизни 1854-1941, писал следующее, изучая апокрифы. Как надо строить ковчег его, Ноя, научила одна священная книга, это я цитату даю, которую некогда дал Адаму ангел Разнел, и которая содержала в себе все знания человеческое и божественное. Она была сделана из сапфиров, и Ной заключил ее в золотой ларец, когда взял с собой в ковчег, где она заменяла ему часы, чтобы отличать день от ночи. Потому что пока длился потоп, ни солнце, ни луна не посылали света на землю. Итак, ангел дал Адаму некую книгу, которая оказалась у Ноя. Вот здесь лично мой вопрос, который возникает, а могла ли в ковчеге Завета храниться вот эта книга Ноя, украденная евреями у египтян или у кого-то, кто проживал в то же время в Египте? Вот у меня почему-то такая мысль возникла. Но ответа я не знаю. Идем дальше. Продолжение вот тех знаний или вот того отрывка, который я вам зачитала из книги Джеймса Фрейзера, я вам дам сейчас отрывок из книги голландского историка 17 века Маркуса фон Вайерневайк, это тот, который не могла произнести фамилию вначале, Маркус фон Вайерневайк. Так вот, он продолжает, по сути дела, или предопределяет Джеймса Фрейзера в книге своей 17 века, он пишет следующее. От скифов произошли чателаны. Это слово так написано хитро, что его можно, в принципе, в транскрипции перечитать и как хателаны, и как хаты, хеты, геты, но готы даже вариант. Точно непонятно, что это было за племя, народ, но известно, что они произошли от скифов. Итак, от скифы произошли чателаны. И дальше. Народы, которые были очень желанными и миролюбивыми, и поклонялись змеям перед Богом. И дальше. Считается, однако, что среди них долгое время хранились сочинения письма Ноя, которые касались способов познания Бога и применения добродетелей, тайн природы и того, как установить и поддерживать хорошее правительство. Это сочинение не доверяли никому, кроме своих священников и богословов. Еще раз. От скифов произошел народ, который долгое время хранил сочинение письма Ноя и который никому не доверялись, кроме священников скифских и богословов. Многие знают такую информацию современных историков. Вот в 17 веке Маркус фон Вайерневайк еще осмеливался об этом писать в своей хронологии. Однозначно богомилы, основываясь на опыте и знаниях, сохранившихся от их предков-язычников, знали об устройстве мира гораздо больше нас, убогих. Следующий пункт, пятый. Богомилы и альбегойцы, или богомилы через тире альбегойцы, отрицали церковь как институт религиозной власти. Понимание как язычников, так и богомилов между Богом и человеком не может быть посредников. Я имею в виду язычников славяно-скифских. Между Богом и человеком не может быть посредников, священников или института церкви. Бог, род, есть отец. Отца уважают и почитают, но говорят с ним напрямую, потому что он твой папа. Жрец, друид, волф, дед – это только учитель и наставник, но он не посредник между человеком и Богом, и его власть, соответственно, ограничена только ролью учителя. Следующий пункт, который тоже имеет свои параллели в богомильстве и там, в древних славянских традициях и обычаях. Богомилы и альбегойцы не имели храмов и особых мест богослужения. Как и язычники, для которых весь окружающий мир, созданный Богом, и есть сам Бог во плоти. Богомилы, отрицая материальное, что есть от лукавого, продолжали традиции предков молиться там, где есть Божий Дух, а Дух по определению вездесущ. Молитвенные рощи и капища не требовали возведения специальных помещений. Достаточно было поставить на месте молитвы истукан, стол почитаемого божества, место считалось застолблено, то есть здесь место для молитвы. Следующий пункт, тоже очень важный, характерный также и для славянского мировоззрения. Крест, как орудие казни, по мнению богомилов, альбегойцев, нужно презирать и ненавидеть, а не чествовать. И этот посыл будет понятен, если знать, что символ креста использовался славяно-скифами, ну, давайте возьмем шире, индоевропейцами, использовался славяно-скифами за тысячи лет до распятия Христа, ибо крест – это символ солнца, жизни, радости и силы. Я думаю, об этом вы все знаете. Крест – это оберег от всего темного и злого. И тут церковь предлагает повесить на шею символ смерти и страданий. Но это нонсенс в понимании наших предков. Крест носился славяно-скифами всегда и в узорах одежды, и на оружии, его рисовали на кувшинах, на детских игрушках, в украшениях, в виде кулонов и брошей. Все найденные археологами раннесредневековые украшения в виде креста, ну, за очень редким исключением, не имеют распятия. потому что, принимая Христа как Божьего посланника, народ отказывался рассматривать крест как символ казни, как символ смерти. Для них крест продолжает быть символом солнца, света, радости, то есть прежних исконных воззрений, которые были категорически неприемлемы Римской Церкви, ибо тогда ее власть уже оказывалась несовершенной и нетотальной. Поэтому такое упорное и злое перетягивание одеяла на себя. Мы видим старые катарские кресты, или кельтских еще называют, но у меня здесь есть изображение славянских крестов. Это в подтверждение того, что я только что говорила. Это нательные кресты древнерусские 11, 12, 13 веков. И вы можете обратить внимание, что нигде нет изображения распятия. То есть, как правило, в центре креста находится или ромб с точкой, или круг с точкой, что в разной степени означало фактически одно и то же. Это поле, засеянное поле, означающее продолжение жизни, ибо крест – это жизнь, и это продолжение жизни. Крест – это солнце, это тепло, это, опять же, продолжение жизни. И где-то уже вот только после 13 века навязываемое все-таки церковным институтом власти иное понимание креста и, соответственно, изображение уже распятия на кресте как символе солнца. Следующий пункт, 8. У богомилов к религиозным обрядам допускались и мужчины, и женщины. Женщины имели в славяно-скифском мире, как вы знаете, равные возможности с мужчинами. Читайте греко-римских историков. Они все признают, что и галлокельты, и германцы, и скифы с уважением, почитанием относились к женщине. Но про скифских амазонок и скифских цариц не знают только дошкаленок. Известно, что тоже всем, наверное, скифская царица Тамарис разбила войско Кира II. То есть власть женщины и вообще значимость женщины в этом обществе было совершенно другое, нежели в римско-греческом обществе, где женщины, в общем-то, имели, ну, практически не имели прав. Далее, среди женщин, вот это тоже очень интересная деталь, которую не знают в основном историки, занимающиеся альбегойским движением. Среди женщин, придерживающихся богомильских катарских взглядов, были так называемые бегинки. Это мировоззренческое направление приобрело особенную значимость в Нидерландах и во Фландрии, у северных рутенов, то бишь. Богомильство, альбегойство в рейнских землях, особенно в Кёльне и Фландрии, имело место быть, но было задушено сразу же или ушло в подполье. Как это было с бегинками? Бегинки ушли в подполье, продолжали придерживаться богомильского мировоззрения, но были вынуждены прятать его не показывать на вид. Исследователи считают, что термин «бегинка» от голландского «бегайн» или латинского «бегуинос» имеет неопределенное происхождение и, возможно, было уничижительным. Но простите за мою народную этимологию, но «бегинка» – это та, которая убегает, беженка. Но вот почему европейские ученые не учат славянские языки? Тогда бы не надо было мудрить. Но про слово «люби», которое читалось на рутенских горшках, я вас отсылаю к предыдущему ролику. Но нам важно другое. В начале XII века некоторые женщины в Нидерландах жили в одиночестве и посвящали себя молитвам и добрым делам, не принимая обещаний перед церковью. То есть не принимая церковных христианских догм и монашеских обетов. Эти женщины придерживались сознательного безбрачия. А это, как вы помните, один из постулатов богомильства. Они посвящали себя как добрые люди служению тем самым людям. И, кстати, бегинками очень интересовалась инквизиция. Поэтому, как я говорила выше, и они уходили в подполье. Дальше, 9 пункт. Убийство. Убийство не было приемлемо для богомилов и катаров. Война и смертная казнь также осуждались ими. Катары верили, что человек будет многократно перевоплощаться до тех пор, пока не совершит самоотречение от материального мира. А вот как этот феномен объясняет уже с точки зрения славянского мировоззрения профессор-историк Александр Пышиков. Если смерть человека произошла неестественно, неправильно, то есть внезапная, насильственная смерть, то дух по естественным физическим причинам не может выйти из тела надлежащим образом. Дух не доживает отпущенных ему Богом, а мы помним, что Бог сотворил дух, он не доживает отпущенных ему Богом количество лет, то есть он становится заложенным покойником. Поясню еще. У славян душа умершего естественной смертью соплеменника, как и положено, переходит в загробный мир, чтобы стать уважаемым, доброжелательным и заботливым предком. У белорусов их звали дзедами. То есть они становились предкарами, пращурами, щурами, чуром. Дух предка просили о заступничестве в минуты страха и опасности. Помните вот это «чур меня», то бишь «защити меня». Дух пращура почитали и привечали, и звали на угощение в поминальные дни. Если же член общины умирал неестественной смертью, не изжив до конца отведенные годы, душа его не могла обрести пристанище в нормальном мире предков. Это были в первую очередь люди, ставшие жертвой убийцы, наложившие на себя руки, утонувшие, сгоревшие при пожаре, скончавшиеся от пьянства или после драки. У души оставалось еще достаточно жизненных сил, чтобы доживать положенное количество лет в ущербном, нечеловеческом состоянии. Она становилась неупокоенной душой или заложенным покойником. Погибшего чаще всего оставляли лежать там, где наступила безвременная кончина. Лишь сверху набрасывали сучья до ветки, то бишь закладывали ими тело. Отсюда происходит термин «заложенный покойник». Вот эта славянская, а по сути языческая традиция, крепко подзабытая христианами, была вновь исследована российским этнографом Дмитрием Зелениным и представлена в его фундаментальном труде «Очерки русской мифологии. Умершие неестественной смертью и русалки» 1916 года. Профессор Александр Пыжиков вновь вывел эту интересную, актуальную тему из забвения, из тьмы забвения. Важна еще одна деталь. Данная практика не касалась воинов, погибших в битве. Вы помните, что обычным гражданам разрешалось жениться, а также участвовать в войнах. Запрет этот ложился только на продвинутых, да, на особенных богомилов. Итак, данная практика не касалась воинов, погибших в битве. И в дохристианские времена, и в православии перед боем всегда осуществлялась воинская молитва. Молитва, примиряющая дух, взывающая к божественной милости. Воин просил благословения, поминая о своей участи ратника, готового погибнуть за свою землю и за свой род. Он не погибал случайно или по глупости. Нет, его смерть давала шанс выжить другим соплеменникам, а значит выжить его народу, выжить его роду. Именами героев называли детей, и таким образом память и дух предка продолжал жить в потомках. Вот такая интересная вещь, которая, более чем уверена, многим мало знакома. Теперь нам ближе и понятнее стало мировоззрение богомилов-катаров, отрицающих любое убийство, войну. Убийство, войну, казни, так как и на войне погибает мирное население. Как мы видим, практически все основные постулаты богомильства, альбегойства, катарства все через тиры в той или иной степени пересекаются с мировоззрением и миропониманием славяно-скифов. Славянский мир долгое время и после принятия христианства продолжал жить по понятиям и традициям предков. Церковь упорно с ними боролась, а что не могла искоренить, она вбирала в себя, присвоив ценности язычников. Ну, вспомните блины перед Великим постом, песни колядки в Рождество, веточки вербы или березы в храме в церковные праздники, крест-оберег, да многое-многое другое. Нет ничего удивительного, что славянские традиции богомильства нашли плодородную почву на земле южных рутенов-русов. Однако меньше известно, что это движение имело своих сторонников и в других частях Европы, особенно во Фландрии, то есть среди северных рутенов и славян нижних земель, а также в течении Рейна, например, в Кёльне. Известно, что в Кёльне в 1163 году четверо мужчин-катаров и девушка, приехавшие в город из Фландрии, были сожжены после отказа покаяться. Любопытно, что катары практически не присутствовали в Англии. Там было очень сильное римское лобби. Общины в королевствах Франции и Германии просуществовали недолго, я имею в виду центральной Франции. Почему? В отличие от южных рутенов Родеза, Тулузы и Альби, северных рутенов не поддержали их элиты, их вожди, так называемые сливки общества. А вот рутенов юга они поддержали и стали во главе этого движения. Помните, я вам говорила, что арагонский король погиб даже в битве с римскими рыцарями. Любое движение обречено на провал, если у него нет сильного, влиятельного, состоятельного и честного вождя. Альбегойцев поддержали их элиты, их вожди, отказавшиеся подчиняться папе римскому. Каковы итоги Альбегойского крестового похода католиков в контексте рассматриваемой нами темы славянского мира на крайнем западе Европы? В ходе Альбегойских войн, которые длились 20 лет, на юге Франции со стороны катаров и католиков, хочу обратить на это внимание, убивали не только альбегойцев катар, убивали всех. Вот со стороны и тех, и других, и катаров, и католиков. А обратите внимание, те, и другие были местным населением, они все были рутенами-русами, придерживающимися всего-навсего разных религиозных взглядов, но корень у них был общий, предки у них были общие, неважно, кто они были, катары и католики, но их всех погибло около миллиона человек. По подсчетам современных историков, занимающихся этой проблематикой. Миллион человек одного рода и одной крови. И об этом забывают упоминать историки. Никто не говорит об этом. Миллион человек одного рода и одной крови уничтожил Ватикан всего за 20 лет. Ну это же чудовищно, друзья мои. И вот очень интересно, наверное, вы это знаете, об этом часто говорят, но опять же мы сейчас на этот допустим, на эту цитату, на эти слова посмотрим с другой стороны, уже зная то, что мы сейчас знаем. По сообщению Цезария Гейстербахского, когда один из предводителей войска Христа спросил у папского легата Арнольда Амальрика о том, как отличать католиков от еретиков, то есть от альбегойцев, тот ответил: «Убивайте всех, Господь узнает своих». Представляете, чудовищно. Вот теперь понятно, почему он говорил «убивайте всех». Им не важно было, точнее, важно было, конечно, извести ересь, но, по-моему, здесь в первую очередь надо было извести род и семя. Поэтому убивайте всех, Господь узнает свои. Совершенно очевидно, что помимо искоренения ереси, в кавычках, на этих землях, Ватикан ставил себе целью искоренения местного населения. Изничтожалось само семя исконного рода, чтобы вообще ничего, ни мировоззрение, ни кровь предков не напоминало об истинных насельниках этих земель. Но это ли не геноцид? Но истребить семя этого недостаточно. Ведь мы же говорим о Риме, о Ватикане и о тех догмах, на которых строится эта церковь и это миропонимание. То есть просто истребить этого мало. У оставшихся надо переформатировать мозг, внушить им новые ценности, научить думать иначе, чтобы полюбить церковь и новую власть. Что же делается? В 2016 году учреждается Доминиканский орден. Его задача – проповедовать и распространять учение Римской Церкви в городах и деревнях, чтобы остановить распространение ересей и внушить людям иные ценности. Другими словами, учреждается орган общественного образования и просвещения. Одновременно учрежденная после разгрома альбигойцев инквизиция подчищала, жгла на кострах, всех тех, кто осмеливался думать иначе, вне рамок, установленных Ватиканом. Благодаря этим усилиям все заметные следы движения катаров были искоренены к середине XIV века. Все. Небольшая часть альбигойцев сумела бежать на восток и поселилась, как ни странно, в Боснии. Земли рутенских графов перешли французской короне, а Руссельон отошел испанскому Арагону. На землях рутенов образовали, как я уже говорила, новую территориальную единицу – Лангедок. Рутены Руси окончательно исчезли с исторической сцены. Тех, кто не ушел на восток и не подвергся казням, романизации превратили в подстилку Рима, внушаемую, окатоличенную, безмолвную массу рабов Божьих. К сожалению, такова судьба западных славян в Европе. Извечная борьба со злом, не прекращающаяся многие столетия. Надо это осознать и запомнить, зарубить себе на памяти и детям своим передавать знания о том, что враг у славян был, есть и будет всегда. Мы не имеем права находиться в состоянии покоя. Итак, альбигойское движение имеет самое прямое отношение к рутенам, что есть Руси, согласно Якову Майеру и другим историкам, являвшимися, согласно римлянам, кельтами, но по сути бывшими потомками скифов в Европе. Духовные и мировоззренческие ценности, базировавшиеся на когда-то общих родовых и кровных узах, объединяли этих таких территориально далеких друг от друга людей. Расправившись с рутенами Запада, убив именем Бога сотни тысяч людей, миллион, Ватикан устремил свой кровожадный хищный взгляд на восток. Напомню, что после объявления очередного крестового похода папой римским Григорием IX уже в 1242 году, ну буквально спустя там сколько, 20 лет, Ливонско-Тевтонский орден топтал Новгородскую землю. Александр Невский бил эту мразь на Чудском озере. Русская царица из восточных «немцев» в кавычках, тех, кто когда-то были славянского рода племени, Екатерина II, как я уже говорила, писала в своих записках. Славяне на востоке, юго-западе и севере обладали толикими областями, что в Европе едва оставалась ли землица, до которой они не касались. Виталий, у меня все. Благодарю, Ольга, за столь интересные исследования, за знания, которыми делишься. Сразу по ходу лекции, вот у меня вопросы я записал несколько. Угу. Вот вопрос такой, есть ли какая-то связь между альбигойцами и островом Альбион? Между альбигойцами, катарами и островом Альбион? Попробую сейчас ответить на ваш вопрос. Вот такой прямой связи ни в одном историческом труде я пока не нашла. Но есть огромное количество косвенных подтверждений тому факту, что значит, альбигойцы с города Альби с юга Франции и альбионцы с острова Альбион имели связи и даже, возможно, общее происхождение. Давайте я начну с такой цитаты. Есть такой французский писатель Жак де Гиз, это, если я не ошибаюсь, конец 15-16 века. Я процитирую его слова. Он здесь говорит о рутенах северных, фландрийских. «Рутены когда-то были альбанцами, северными бретонцами, получили свое имя от рутена своего вождя». Конец цитаты. То есть Жак де Гиз считал и знал, что рутены Фландрии были были когда-то альбанцами, альбинцами или бретонцами, то есть были с британских островов или с острова Альбион. А если мы предположим, что эти рутены каким-то образом оказались, добрались до юга Франции, то здесь наблюдается прямая связь. Что касается из других косвенных связей между этими двумя понятиями, я вам сейчас перечислю то, что у меня на ум приходит, на память, а вы, то есть я попробую вас к ответу на этот вопрос завести через огороды, потому что на фасаде, как правило, все уже вычищено. Вот буквально на днях читала, перечитывала Тацита. И удивительная вещь, вот в самом конце, практически 45-й у него там абзац, он говорит вещь, которая кажется настолько абсурдной и нелепой, что, как правило, она вообще не рассматривается историками, не обсуждается. Но вот если мы ее посмотрим с точки тех знаний, которые мы уже имеем, она заиграет другими красками. Сейчас я дам цитату. Вот смотрите. Что касается правого побережья Свевского моря, речь идет о Балтийском море, то здесь им омываются земли, на которых живут племена эстиев. Сразу скажу, эсти – это не современные эстонцы. Эстонцы современные – это пришедшие сюда финно-угры, которые взяли, смешались с эстиями, взяли их родовое имя. Кем же были на самом деле эти эсти? Сейчас мы даже, Тацит нам на этот вопрос ответит. Итак. На этих землях живут племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свевов. Кто не знает или знает, но забыл, свевы – это племена восточной Германии в первую очередь, то есть славянское племя. Итак, эстиев, племена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свевов, а язык, говорит Тацит, ближе к британскому. Ну, идиотизм, да, казалось бы, на берегах Балтийского моря некие эсти говорят на языке, который ближе к британскому. Но если мы будем знать, что эсти – это славяна, потомки славяно-скифов, и часть славяно-скифов, как мы знаем, по той же новгородской летописи, кто читал, тот знает и помнит, значит, от скифов отделились славяны и рус и отправились там в новгородскую землю, да, там осели. То есть, опять же, вот это Балтика. То есть часть славяно-скифов осели у Балтики, часть славяно-скифов осели на Черном море, осели по всему евразиатскому континенту, а часть из них оказалась в Британии. Поэтому эсти и говорили на языке, который ближе к британскому. То есть тот отголосок славяно-скифского языка, который сохранился в Британии. То есть если мы не будем знать, что славяно-скифы жили в Британии, вот эта фраза Тацита нам покажется абсолютно абсурдом. И ее просто не берут в рассмотрение, потому что такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Далее, я вам на экран вывела картинку, я ее показывала в прошлый раз. Значит, здесь два изображения на обоих кельты. Но в первом случае слева это у нас кельт как раз вот из Лангедока, который имеет характерную прическу, держит в руках торг. По-нашему это, скажи быстро, забыла название, неважно. То есть и за 1000 километров от рутенов Южной Франции в Британии с правой стороны находит точно такую же фигурку совсем недавно, того же кельта с такой же прической, которая держит ту же шейную гривну, вот вспомнила слово, вот. И, казалось бы, какая связь может быть между альбигойцами, да, рутенами Южной Франции и с жителями Туманного Альбиона? Прямая. Вот здесь вот очень интересная вещь, тоже я говорю, я вас веду к ответу на этот вопрос огородами. Здесь, опять же, изображение крестов, найденных на территории Древней Руси, где-то 9-13 век, да, опять же, они все без, без изображения человеческого. Но в первую очередь на данной картинке мне очень важно, интересно, правая верхняя фотография, на ней изображены так называемые лунницы. Значит, якобы с крестиками. Вот. И вот было потрясающе, буквально на днях, готовясь к своей вот этой теме, я смотрела предметы Британского музея и нашла потрясающую просто фотографию котелка, который был найден в Британии. Он относится к кельтскому периоду. Я сделала такую немножко сборочку. Значит, внизу лунницы, а сверху это тот самый котелок. Здесь я специально даже не убирала. British Museum, 7 век, Британские острова, Саттон-Ху, найдено в 2000 году. Так вот, это та же лунница, только на горшке. Если ее повернуть бочочком, то мы увидим, что это не лунница, а головка, ну, я так считаю, что это утенок, но это может быть и любая другая птица, цепляющаяся за край котелка. Вот, я сейчас выведу чуть-чуть покрупнее, покажу. Вот так это выглядит. То есть, получается, лунница является... ну, основы для подвешивания котелка. Так, это немножко другое. Вот, то есть меня это удивило. Опять же, славянские лунницы, славянские украшения и точно такое же украшение, которое найдено, ну, в другой ипостаси, но у черта на куличках на Британских островах. Далее, говоря о тех же украшениях, мы знаем известные славянские подвески, известные как колбы, да, их находят очень часто в славянских погребениях, причем как, например, на территории Восточной Германии, в славянских погребениях, так и на территории там, Южной Руси. А вот такая девушка, вот это совсем даже как бы и не славянка-славянка, а это голландка. Тоже вот вам, пожалуйста, параллели. Недавно, в 2021 году, на севере Амстердама был найден клад, вот который состоял из вот таких вещей. Значит, четыре подвески, монетки, еще какие-то там непонятные вещи, все из золота. Я опять даже показала, что находится он в Rijksmuseum van Oudheid в Лейдене. Когда стали реставрировать, думать, что это такое, поняли, что на ухо это никак не натягивается, это можно только подвесить. В итоге сделали реконструкцию, вот девушку сфотографировали таким образом, как бы носилось это украшение. Украшения относят 9-10 век. Повторюсь, севернее Амстердама, они абсолютно славянского типа. Какие-то там были в пояснениях мычания по поводу того, что они похожи на германские украшения, но голландцы не уточняют на западно-германские или восточно-германские украшения. А опять же, сейчас я вам покажу. Вот, пожалуйста, скрин из книги из славянских курганов, те же самые так называемые колты, которые находили в славянских курганах различного размера. Или вот еще одна восстановленная картинка, славянские ювелирные изделия на девушке. То есть все одно в одно. Опять же, где Московская Киевская Русь и где голландский Амстердам? Ну вот, пожалуй, наверное... На этом и все. Но я надеюсь, что кто умный, тот поймет, но кто не умный, тому объяснять дальше особенно нечего. Вот. Но это не о наших слушателях, просто многие вещи вряд ли сейчас можно напрямую как-то привязать, но если несколько косвенных вещей сложить вместе, то они оказываются каким-то прямым доказательством. То есть, отвечая на ваш вопрос, могла ли быть связь между альбигойцами и островом Альбион, я считаю, что да, могла. Виталий? Ольга, благодарю. Вот такой вопрос из этого вопроса вытекает у меня. Вот альбанцы, да, бретонцы, они, получается, пришли во Фландрию, да, то есть, и вот откуда взялись там, то есть, вот эти вот скифские, так скажем, корни в Бретонии, и есть ли какая-то связь с королем Артуром, допустим, да, и рыцарями Круглого Стола, потому что вот даже в славянских писаниях встречается, что это совсем как бы наш князь был, да, то есть король Артур, который тот самый, вот, и что это языческий, так скажем, исторический персонаж, вот, есть ли какая-то связь, вот, может, исследовал ли ты на предмет вот связи там, ну, я так, если вспомнить, 5-7 век, наверное, был король Артур, да, вот, вот, собственно, поняла. Этот вопрос у меня. Да, думаю, что я поняла вопрос. У нас даже была одна передача на эту тему, и тема касалась фризов. Вот, она даже, по-моему, называлась «Сага о фризах». Дело в том, что... Ой, простите, Виталий, меня слышно, да? Да, да, слышно. Ага, да. Не очень. Да. Все. Значит, вот согласно сохранившимся сведениям, которые не имеют широкой доступности у населения, есть информация о том, что те саксы, так называемые саксы, которые переселились или которые пошли завоевывать Альбион или Британию, согласно британским историкам, так вот эти саксы, они не были теми саксами, которых мы сейчас подразумеваем. То есть эти саксы были так называемыми нижними саксами. Немножко тавтология, но саксы делятся на нижних и верхних. Вот нижние – это были голландские саксы или фризы. Так вот, именно в Британию в первую очередь ходили нижние саксонцы, фризы, которые, ну, приглашали с собой из континентальной Европы тоже какие-то своих родственников, какие-то племена. Но вот эти нижние саксы, они были в родственных отношениях со славянами с Голландии, со славянами с берегов Рейна. Часть из этих славян в свое время оказалась на севернее Рейна. И есть такой голландский историк Эгерик Бенинга. Так вот, он считал, что часть из этих славян осела на фризских землях, часть вернулась, значит, к Костю Масса, часть осталась на территориях фризов, и они стали одними из насельников фризских земель и родоначальниками ну, тех племен, народов, которые потом там возникли и размножались. Так вот, согласно сохранившихся сведениям, как я уже говорила выше, Хингиста и Хорс, те самые знаменитые саксонские вожди, они в голландских сказаниях, легендах упоминаются именно как славянские вожди, которые направились в Британию. И что самое интересное, согласно Гаутской хронике, которую я очень часто цитирую, написана в 1480 году, или, по крайней мере, последняя из ее вот сохранившихся списков, вот, в этой хронике написано, что значит, на следующий год после прибытия Хингиста в Британию, и согласно этой хронике это было... Сейчас попробую не соврать. В 431 году в Британии рождается великий знаменитый король Артур. Я напрямую это связываю именно вот с появлением на этих землях славянских вождей Хингиста и Хорса. Вот, а через год рождается мальчик, который стал великим королем, который собирал... который господствовал или руководил не единовластно, собирал по славянской традиции своих соратников за так называемым круглым столом и правил сообща, как это было принято у славяно-кельто-германцев. Назовем это пока так. Вот, то есть вот согласно Гаутской хронике мы можем, в общем-то, вытащить информацию о том, что да, король Артур был потомком славянского славяна, ну, как его принято назвать, как называть, саксонского, рода. Да, славяно-саксонского, да, князя, славяно-саксонского рода. Единственное, что мать, возможно, у него была уже такая ярая британка, ну, победитель берет себе приз. Вот Хингист взял себе приз женщину знатного рода, от которых родился король Артур. Ну вот, по крайней мере, об этом уже говорили, и вот, отвечая на твой вопрос, Виталий, мы можем вот так вот проследить некоторые связи. Благодарю, Ольга. Еще вопрос, вот Эльба, альбигойцы, Альбион. Есть ли что-то вот между Альбионом и Эльбой, например, какая-то взаимосвязь прямая? Да, мы, в общем-то, по сути, возвращаемся к первому вопросу, но они очень хорошо дополняют друг другу, потому что получается, что на территории Европы такое огромное количество топонимов, основанных на Альба, что явно напрашивается ответ, что это не просто так, что это не может быть случайностью. Ну, давайте попробуем ответить на этот вопрос вот именно по топонимам, есть ли какая-то связь между Альбионом и речкой Эльба, что, в общем-то, в латинском варианте тоже Альба. В славянском это Лаба, но если мы Алба и Лаба поменяем там буквы местами, то Алба становится Лабой, а Лаба – Албой. Давайте начну издалека. Я уже неоднократно говорила и рассказывала, опять же, основываясь на той же голландской хронике 15 века, что Голландия до 7 века называлась Словения. Я давала много скринов, цитат. То есть этот вопрос уже даже, ну, аксиома не обсуждается, потому что все уже приводилось в пример и в доказательство. Так вот, Голландия до 7 века называлась Словения. И что самое интересное, на реке, которая нам известна со времен Цезаря как Рейн, на реке Рейн в Нидерландах, есть два города, которые когда-то назывались Албианис и Албиабола соответственно. Албианис – это современный город, вот он западнее Альфен-Андерайн, а Албиабола, вероятно, одно из названий современного города Утрехта. Оба города лежат на реке Рейн. Оп. Значит, не буду вдаваться о том, откуда появились эти названия и так далее, но была выдвинута, только выдвинута в 1957 году одним голландским археологом такая тонкая мысль о том, что, наверное, эти города называются одинаково, похоже, потому что они лежали на речке, которая называлась таким же образом, там, Альба, Альбиона и так далее. Вот. Самое интересное, что когда я стала в голландской литературе искать историю названия реки Рейн, нигде ничего не сказано. Вот Рейн со времен Цезаря и все, никакой информации. Но дело в том, что этот голландский археолог был абсолютно прав, потому что если мы возьмем карту Птоломея 1467 года, правда воссозданную, но не суть, то мы увидим, что на западе Европы текла когда-то река Албис. Это совсем не Эльба, как вы можете понимать, даже по такой вот кривоватенькой карте. И по разветвленности реки можно, в общем-то, с 100% вероятностью говорить, что вот это и речь идет о реке Рейн, которая когда-то называлась река Албис. Именно поэтому здесь могли стоять два города с названием Альбиабола и Албиабола и Албанианис. Вот. Почему это было, почему Птоломей не ошибался, а нам не все рассказывают про эту речку Албис, вы поймете чуть дальше. Сейчас я вам по мере повествования буду рассказывать. Ну, значит, мы еще знаем гору, речку Эльба, Альба, значит, мы уже знаем Рейн как Альба, но была еще одна речка Альба. Это древнее название современной реки Тер. Эта река протекает прямо по границе между французским регионом Руссельон, где жили рутены, как мы уже только что говорили, и испанской Каталонией. Прямо на пограничье текла также река Альба. Сейчас ее почему-то называют рекой Тер. Еще тоже очень забавно, вряд ли кто-то знает, что правый приток Сены, это уже центральная Франция, правый приток Сенры тоже когда-то назывался Альба. Но не пытайтесь эту Альбу найти на карте, так как она так называлась 2000 лет назад, а теперь это называется Аубе. Ну а если по-французски правильно произносить, то это Об или Обь по-нашему, с мягким знаком. Вот Альба и превратилась в Об. То есть уже как минимум 4 речки Альбы на территории Европы. В Рутене, как мы говорили, был город Альби, по названию которого произошло название альбигойского движения. Что еще? В Румынии есть жупан Алба. Когда-то Румыния, Молдова и часть Украины и Болгарии, обратите внимание, славянские земли, входили в состав Дакии или Дакийского государства. Жупан Алба расположен в исторической области Трансильвания, что есть исторический культурный регион Восточной Европы. Но Трансильвания, друзья, мы привыкли что вот воспринимать это слово так, но это на самом деле Трансалбания, то есть Средняя Албания. Об этом уже никто не знает. Самое интересное, это не единственная Трансалбания, Трансильвания. По аналогии с другой Трансалбанией, о которой упоминает Адам Бременский. А он жил умер в 1081 году. То есть это конец XI века. Так вот, он упоминал об еще одной Трансалбании. И располагалась она не в Восточной Европе, а на самом западе, на берегу Северного моря. Сейчас вам дам цитату из Адама Бременского. И вы поймете, почему я обвела город Ольденбург. Цитата. «Славянских племен много, — пишет Адам Бременский, — первая из которых вагры граничит на западе с трансальбинами. Город их приморский — Ольденбург». То бишь, город вагров Ольденбург, а на западе эти вагры граничат с трансальбинами. Но транс – это между. То есть надо понимать, что эти трансальбины лежали между какими-то альбами. Да? И в данной ситуации мы вспоминаем речку Лаба, Эльба, и уже в Птоломейская Албис как Рейн уже не кажется нам такой загадочной. Отсюда и получается у нас Трансальбиния между Эльбой и Албис Рейном, вот, которая еще в XI веке таким образом обзывалась. И, оказывается, эти территории были тоже Албании, только Транс. Дальше идем. Давайте перейдем к Италии. Я вот так, честно говоря, по верхам пробегусь, но вы сами сложите 2 плюс 2. Картина маслом окажется прорисованной, приобретет очертания, если еще упомянуть об албанцах из Италии. Все знают Наполеона, дядьку, погубившего в войнах десятки тысяч жизней. И я вот до сих пор удивляюсь, как можно таких людей назвать великими полководцами. Они негодяи, а он у нас великий полководец Наполеон. Так он отбывал свое наказание на острове, правильно, Эльба, обрисовано в кружочке. Эльба, по-латински Илва, или Алва, или Альба. Так, дальше. Город... Альба-Лонга существовал недалеко от города Рима. Он был уничтожен древними римлянами. И самое любопытное, что Альба-Лонга, скорее всего, принадлежал народу рутулам, с которыми встретился Эней, завоевывая эти земли. Вот, значит, Эней, троянец, встретился с рутулами, что очень... Название-то похоже на будущее латинское «рутены». Так вот, у этого народа был свой город Альба-Лонга. Города сейчас нет, но зато продолжает существовать вот недалеко от Рима озеро Альба, прямо в Альбанских горах. А на озере расположена летняя резиденция Папы Римского, кому это интересно. Таким образом, топоним Альби или сосновой на Альбе, удивительным образом присутствует на территориях в разное время заселенными выходцами славяно-скифов. Это нельзя назвать закономерностью, но характерной чертой точно. Мы встречаем Альби в славянской Голландии, славяно-рутенской Фландрии, в Южной Франции, в рутульской Италии и в чисто славянской Восточной Германии. И вот, как я уже говорила, я прошлась галопом по Европам, затрагивая только те территории, которые находятся в фокусе моего исследования. Но, тем не менее, вот этого названия Альби, если порыться, намного больше про всей Западной Европе. Я случайно узнала, что, кажется, в Белоруссии тоже есть два населенных пункта, которые называются тоже то ли Альбион, то ли Альба, и никто не знает, откуда пошло это название. Ну, как бы в Белой Руси оно логично, что там были бы Альби, Альбионы. Но, тем не менее, я не нашла сведений, откуда эти названия в Беларуси. Но я надеюсь, что, Виталий, я ответила по мере возможности на ваш вопрос. Да, Ольга, благодарю за очень подробный ответ. Поразительно очень много слов с, так скажем, начинающихся на «ал». И вот сразу такой небольшой вопрос. Русские ли это слова, все названия вот, городов, рек? Просто если русские, то их можно раскладывать, например, руна Ал, да, там означает, который в собирательный образ вобрало в себя все. То есть, например, Алтай, да, там вершина, вобравшая в себя все. Вот с этой стороны не пробовала, Ольга, подходить к этому? Конечно, я думала над этим, и меня это очень волнует вопрос. И вот он действительно очень важный, основополагающий. И я все-таки прихожу к мнению, что оно было изначально и было взято латинянами именно из того языка, с носителями которого латиняне столкнулись, в первую очередь, в Италии. Почему я так считаю? В первую очередь, тот же самый город Альбилонга, который был, официально он неожиданно был построен римлянами как раз в тот же самый момент, как они победили рутулов. На самом деле, я считаю, что это был город рутулов, рутенов, которые проиграли битву Энею. То есть это название уже было по приходу троянцев, будущих римлян, в Италию, Альбилонга. Дальше. Именно очень интересная вещь, которую тоже мало задумываются. Слово «абориген». Таким образом, римляне называли местное население. Точнее, это слово стало означать местное население, но изначально латиняне так называли вот этих италиков, с которыми они столкнулись, племя алборигов. Албориги в латинской транскрипции получили наименование абориги и, соответственно, аборигены. О том, что аборигены есть албориги, это стоит во всех википедиях и энциклопедиях. То есть это название, с этим они уже сами столкнулись, то есть оно было первично по отношению к латинянам. И есть еще одна информация, вот их буквально три, на которых можно, по крайней мере, я могу строить вот какие-то своему заключения. В той же Гаутской хронике, рассказывающей о том, как славяне попали с Британии, с британских островов в Голландию, есть такая легендарная история, в другой хронике, Каттендайской хронике. Есть легенда о том, что когда-то давным-давно откуда-то из Ассирии были изгнаны 30 сестер во главе со старшей сестрой, которую звали Альбиона. Вот, история была такова, что эти 33 или 32 сестры были женаты на местных князьях, королях. Они что-то там взбунтовались, хотели убить своих мужей. Когда об этом, мужья прознали, собрали их всех на там один корабль и без парусов отправили, со слугами там, куда глаза глядят. И якобы они пристали вот к этим холодным северным островам, возглавлял их Альбиона, и именно по имени этой женщины, девушки, эти острова получили название Альбион. То есть, опять же, там римлян даже еще близко не было. Согласно тем же хроникам, Брит, тот же троянец Брит, воевал с великанами, потомками вот этой Альбионы и этих высланных девушек. То есть британцы еще, латиняне, не сталкивались с этим названием ранее. То есть я думаю, оно первично по отношению к латинянам. То есть оно уже было, и латиняне его там, возможно, как-то исковеркали, возможно, переделали, как вот с аборигенами, альборигами. Но оно было первично по отношению к возникшему латинскому языку. Виталий. Да, благодарю, Ольга. Очень интересная беседа, но время эфира у нас ограничено, и сейчас мы сделаем перерыв небольшой и перейдем к вопросам наших радиослушателей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира у нас сегодня — Альбегойский крестовый поход против рутенов-русов. И мы переходим к вопросам от радиослушателей. Вопрос задает Дима Гольцман. Что вы думаете о версии Клёсова, по которой истребление славян в Европе началось 4000 лет назад войной галлогруппы R1B1 против галлогруппы R1A1? Я нормально отношусь к этой версии. Единственное, что мы, может быть, немножко не сходимся в цифрах и в датах. У нас разные источники, скажем так. То, что было истребление, это однозначно. И я могу просто это проследить по источникам, в которых сохранилось и четко понятно и написано о том, что пришедшие к власти просто убивали, истребляли местное население или переселяли целые народы с одного места на другое. Насчет 4000 лет, наверное, нет. Я бы это назвала, я бы назвала более позднюю дату, где-то, ну, по сути дела, с начала римской экспансии. То есть до римлян народы, племена, скажем так, Западной Европы жили в относительном мире. Да, там были какие-то местные междоусобицы, но это как братья помахали друг перед другом и палками перед носом, ну, подрались, поддавали друг другу и угомонились, там, поменялись игрушками, помирились. Так и здесь. То есть, безусловно, какие-то противоречия были, но это были не глобальные внутренние противоречия. С приходом Римской империи начался именно геноцид местного населения. Юлий Цезарь, ничтоже сумняшись, отправлял послание в Рим, хвастаясь, что он 1 миллион местного населения взял в рабство, 1 миллион убил, значит, 1 миллион там, значит, работает теперь на них, на землю. То есть чудовищно, это просто чудовищно, это только Цезарь. А что там творили мировинги и каролинги, просто кровь стынет в жилах. То есть, да, происходило замещение просто одного населения другим. На место убиенных приходили выходцы с юга. Я не специалист по галлогруппам, я специалист по источнику. Вот я вам цитирую то, что находится в источниках. Вот. И происходило колоссальное, тотальное замещение населения. Вот. Ну, вот в моем понимании это где-то начиная с первого века до нашей эры. Меня в свое время просто потрясла, я неоднократно об этом рассказывала, но, может, не все не постоянно слушают мои беседы, когда я читала ту же Гаутскую хронику, это вообще, на мой взгляд, как я говорю, откуда есть пошли славяне на земле голландской, это просто хроника жизни этого племени голландских землях. Так там автор пишет о том, что вот, кстати, вот этот самый сын Хлодвига Мировинга, Хлотарик, по-моему, вот, он несколько раз ходил на фризов через славянские земли, на фризов тоже побратимых славян. Фризы упорно им сопротивлялись, первое сражение произошло неудачно, но во втором сражении фризы все-таки проиграли. И вот этот Мировинг, он просто издал указ, что все мальчики выше длины походного меча, походный меч – это тот, что приторачивается к крупу лошади. Вот. Но это в среднем 1,20 м, 1,40 м максимум. Вот все мальчики выше этого роста должны были быть истреблены на фризских землях, на тех землях, которые захватил Хлотарик. Вот. То есть вы можете представить, что это происходило. Это просто в уничтожении семени, мужского семени этого населения. Если это 1,20 м, это где-то 5-6 лет ребенку. Мамы подтвердят. Вот. Поэтому, конечно, безусловно, происходил чудовищный просто геноцид и замещение одного населения в другое. А местное население, значит, или бежало на север, или на восток, по мере возможности, кто пытался спастись. Так что, в принципе, в основных там каких-то пунктах у нас нету противоречий. У нас есть противоречия только в датах, наверное, в большей степени. Виталий? Благодарю, Ольга. Дима Гольцман спрашивает. Войны против Катар и Арконы, по сути, одно и то же, только в разных направлениях? Да, да, как ни странно, это совершенно два разных направления, север и юг. Но вы по большому счету правы, да, это два славянских крестовых похода. Только первый крестовый поход был против катар, а второй против славян севера. Абсолютно с вами согласна, только в разные временные рамки. Они покончили с южными славянами, отправились к северным и... По сути дела, покончили с ними. Но здесь не надо говорить и бояться, опять же, вот мы говорим, вот проиграли, вот не выдержали натиска. Дело в том, что натиск настолько бескомпромиссный, это такие чудовищные сущности, что надо быть очень мудрым и чрезвычайно сильным духовно, чтобы победить их. И... Я неоднократно повторяла и повторяю, мы должны говорить об этом нашим детям. Это не какая-то там мистика, не какие-то там придумки и сказки. Это действительно сущности, которые стремятся овладеть этим миром. И не надо бояться об этом говорить. И сопротивление, как и в среди альбегойцев и среди арконцев, было колоссальным. Но сущности пользуются самым излюбленным методом, разделяя властву. И именно таким образом они оружием, они побеждают каждый раз местное население. Разделяя и властву. Как только мы это поймем, осознаем, перестанем собачиться и ругаться, не потому что мы этого хотим, она заставляет этого делать, так и большинство наших бед пройдет по мановению руки. Так что да, я с вами согласна абсолютно, Дмитрий. Виталий? Благодарю, Ольга. Следующий вопрос задает техномаг Е-Инка. Альбион – это то же самое? Альбион – это то же самое? А что такое Авалон? Ну, Авалон… так, если я не ошибаюсь, Авалон – это мифический остров, на котором был унесен… король Артур после его, якобы там ранения и смерти. И Авалон находится где-то на Британских островах. Я очень надеюсь, что я не ошибаюсь, но это совершенно разные вещи, насколько я знаю. Авалон – это что-то из миф и легенд. Виталий? Благодарю, Ольга. Реплика от Павла Ордынского. Ольга, привет, поздравляю с выходом новой лекции. Албания была на Кавказе, на месте Азербайджана, на старых картах. Есть что-то добавить, Ольга, к реплике? Да, спасибо, Павел. Я знаю, что вы с интересом каждый раз присутствуете на беседах. И да, да, вы абсолютно правы. Не только Албания находилась на Кавказе, но и Иберия тоже находилась на Кавказе, которая потом находилась в Испании, Иберния, и которая потом находилась в современной Ирландии, которая носила практически то же самое название. И опять же, это не случайное совпадение, поверьте мне. Но об этом в каких-то более поздних беседах попробуем это связать, потому что... Даже несмотря на то, что почищено, уничтожено, огромное количество источников и материала, все равно ниточки притопленные вытягиваются, находятся, и все это доказуемо. Было бы желание, и были бы специалисты, готовы этим заниматься. Да, Павел, спасибо вам большое. Благодарю, Ольга. От Павла еще реплика есть. Алтай – это Галтай. Алания – это Галания. Собственно, круги Галии вокруг города, владеющего миром, это Владимир. Это Фоменко Носовскому. Ну, здесь, я повторюсь, оно все на самом деле больше, более взаимосвязано, чем нам кажется. Только надо провести грамотные параллели. Да, Павел, хорошо, спасибо. Следующий вопрос от Сергея Рыжова. Доброго здравия. А кто такие и откуда пришли те, что истребляли корни? Я бы вас, Сергей, отправила, перенаправила к очень хорошей беседе, которая у нас была в прошлом году. Откуда есть пошли троянцы или как-то... расселение троянцев по Европе. Короче, каким-то таким образом, если вы погуглите по Славянскому радио, вы найдете. Там была большая-большая лекция, связанная именно вот с тем, кто и как мог бы быть ответственным за происходящие исторические процессы и за тот геноцид, который был устроен, значит, в Западной, да, не в Западной, да, в Западной Центральной Европе. Я в своих исследованиях задавалась этим вопросом неоднократно, и мои ниточки, мои привели меня именно к троянцам. То есть я вот сейчас буквально в трех словах вам скажу, отвечу на ваш вопрос, но это будет слишком коротко. Если вам интересно, погуглите, там будет большой, хороший, развернутый ответ. То есть в моем понимании происходит это именно... начало вот этих событий, именно с так называемого падения Трои. Кто такие были троянцы, до сих пор остается, в общем-то, вопрос открытым. Но несколько групп беженцев из Трои, больших групп, разошлись и осели в Европе. Например, как мы знаем, Эней в Италии, новые сведения, что вождь под именем... Бруно с троянцами поселился в Бельгии. Франки – это тоже потомки беглецов из Трои. Есть еще некоторые группы, я сейчас вот просто так резко на скидку не скажу. Вот эти люди, расселившись по Европе, продолжали придерживаться своих троянских обычаев и традиций и сыграли очень большую роль в становлении вот какой-то силы, такой негативной силы, которая потом легла в основу тех негативных исторических процессов, которые начались в Европе. Вот. Но опять же, поподробнее вы можете найти, и статьи написанные есть, то есть вы, если погуглите, если по моему имени погуглите, вы все это найдете. Виталий? Да, Ольга, благодарю. На этом у нас все вопросы и реплики на сегодня закончились. И наш эфир подходит к завершению. Я благодарю всех, кто был с нами сегодня, наших зрителей, слушателей, всех, кто поддерживает Народное славянское радио как материально, так и своим участием, активностью в эфирах. Благодарю, Ольга, тебя за то, что пришла к нам в гости в очередной раз, за то, что поделилась с нами очень, я считаю, интересными, полезными исследованиями, знаниями, находками в истории, так скажем, наследия наших предков. И по нашей доброй традиции я предлагаю тебе сказать несколько напутственных, светлых, добрых слов для всех людей, кто нас слушает, смотрит. Пожалуйста. Да, спасибо, Виталий. Я очень большой патриот своей страны, своих предков, своей истории. И мне кажется, не надо этого стесняться, и не надо стесняться показывать свою любовь и уважение к своим прародителям и к своей истории. И еще очень важно уметь вот эту любовь передавать своим детям. Я каждый раз из раза в раз говорю, если не мы, то никакая школа, никакое общество не воспитает из наших детей патриотов, людей, которые любят свое прошлое. А мы с вами в какой-то момент тоже станем прошлым для наших детей. Поэтому если их мы не научим учить любить свою бабушку, дедушку, маму, папу, прадеда, пращура, чура и все, что связано с ними в исторической прогрессии, то, естественно, он не научит этому и своих, то есть ребенок своих детей. Не стесняйтесь быть патриотами и учите этому своих детей. Виталий. Благодарю, Ольга, за прекрасное напутствие. И на этой доброй и позитивной ноте я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 31 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Альбегойский крестовый поход против русов-рутенов». В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. В заключение хотелось бы сказать, уважаемые соратники, давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром и видеозаписями с друзьями и знакомыми. Ваша активность в виде комментариев, в виде пальцев вверх под видео на наших ресурсах помогает увидеть эти эфиры еще большему количеству людей. А значит, принести больше добра и света. Вместе сделаем мир лучше. Ну, а я желаю вам всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.